змея. Лоснится шпротой тело длинное, всосав трубу, крольчонка схавала, витками, как по полю минному, ползет змея, как почерк дьявола. Ползет наземная, лохнесская, как шланг намокший, бесконечная, ползет, красивая и мерзкая, нас искушающая, вечная.